Матушка знала все эти подробности жития старца и по приезде в Одессу старалась встретить его, когда он шел в храм на службу или возвращался после службы в келью. Здесь на ходу батюшка давал указания, когда прийти и как сделать, чтобы не видел благочинный. Бывало, что приходилось перелезать через каменную ограду, чтобы проникнуть в келью духовного отца. И как же радовался старец, когда Анастасия и другие духовные дети проходили через кордоны. Он сразу надевал ей петрохиль, исповедовал и причащал пришедших прямо в келье. Зная об этом, матушка еще в поезде читала «Правила ко святому причащению», постилась, чтобы быть готовой приступить к причастию. Увидев матушку, старец говорил: «Христос воскресе, деточка моя, возлюбленная дочь моя приехала». Старец подарил матушке свою фотографию с надписью «Моей любимой регентше от духовного отца». Приведем строки воспоминаний архимандрита Антония о встречах матушки со старцем Кукшей. «В святой лавре Почаевской я познакомился с матушкой. То были хрущевские годы, она еще не старая была. В Почаев она очень любила ездить к старцу Кукше, своему духовному отцу, а позже в Одессу, где отец Кукша жил при патриархе Алексее I в Успенском монастыре. Тогда отца Кукшу перевели в Одессу из Почаева после гонений и ссылок. У него были огромные раны на ногах. Тогда он служил постоянно раннюю литургию в маленьком храме, не в большом каменном белом Успенском соборе, а храмик еще был во дворе. Батюшка всегда очень рано вставал и рано служил, на больных ногах, покрытых глубокими ранами. Как он открывал ноги, без содрогания нельзя было смотреть. В этом патриаршем монастыре старец служил, и был там Филипп благочинный. Это был выродок какой-то, батюшка от него страдал. Он, конечно, кусал, и нас с матушкой несколько раз укусил. Заедал батюшку, не давал людям посещать его, ходить в келью к старцу. О преподобном Кукше сейчас книги написаны. Есть житие, молитвы, акафист. А мы с матушкой живые свидетели. Он очень любил матушку и так ласково принимал нас и причащал нас в храме и в келье своей, исповедовал и причащал. Мы с матушкой часто посещали старца, и он с великой любовью принимал ее. Жили мы припеваючи. Говорил с ней подолгу, беседовал, но жил напряженно, в стеснении, потому что не разрешалось к нему в келью приходить ни за благословением, ни для беседы. Не разрешали принимать паломников, и все же он принимал нас. Как сейчас помню одно наше с матушкой посещение старца. Вот такую огромную кисть винограда она купила. Мы с ней несем этот виноград, необыкновенной вкусноты и другие свежие фрукты. Была осень, сентябрь, день памяти Минадоры, Митродоры и Нимфадоры, 23 сентября. Старец Кукша очень любил матушку. В последний год жизни отца Кукши, ему было тогда 90 лет, святейший патриарх Алексей I благословил его самолетом прилететь в Москву на праздник обретения мощей преподобного Сергия Радонежского 18-5 июля 1964 года. В Троице-Сергиевой лавре патриарх благословил старца быть предстоящим на торжественном богослужении. Собралось очень много народа, иностранные гости были, вся территория лавры была заполнена людьми. Когда старец Кукша вышел из храма, верующие обступили его и долго не отпускали, а он благословлял народ на четыре стороны и просил отпустить его. Узнав, что ее духовный отец прибыл на праздник, матушка поехала в лавру вместе со своей духовной сестрой Анной. Они подошли к лаврской гостинице, где остановился батюшка, позвонили, но никто не открыл. Тогда они сели на ступеньки перед входом и стали терпеливо ждать. Быть может, батюшка выйдет хотя бы ненадолго, чтобы взять у него благословение. В это время подошли две с иголочки одетые монахини и сказали: «Нас и то не принял батюшка, а вы-то на что надеетесь?» Вид у сидящих на ступеньках женщин и вправду был неказистый. Но не прошло и минуты, как открылась дверь гостиницы, и сам отец Кукша вышел и пригласил к себе Анастасию и Анну. И на обеих монахинь, стоявших рядом, даже не обратил взора. 24 декабря 1964 года старец Кукша отошел ко Господу. Боясь, что на погребение соберется множество людей, власти распорядились не принимать телеграммы из Одессы с текстом о кончине батюшки. Для погребения дали срок 2 часа. Сам патриарх Алексей I запрашивал о причинах поспешных похорон, но время было такое, что с патриархом никто из власть придержащих не считался. Погребли старца на монастырском кладбище возле Успенского собора. Тысячи людей пришли на могилку, чтобы проститься с любимым старцем. Тогда благочинный Филипп запер кладбищенскую калитку на замок. Но люди перелезали через забор, чтобы помолиться у могилки и приложиться к нагробному кресту. В житии преподобного Кукши сказано, что гонитель старца, благочинный архимандрит Филипп, спрашивал у него: «Отец Кукша, я спасусь?» «Спасешься», — отвечал батюшка, — «как благоразумный разбойник». После кончины старца благочинного парализовало. Он лежал неподвижный и имел возможность осознать, кому служил и каков итог его жизненного пути. Перед смертью он попросил, чтобы братья пришли к нему проститься. Бывший благочинный у всех просил прощения за свое отношение к отцу Кукши, каялся и мирно скончался. Думается, по молитвам преподобного Кукши, простившего своего гонителя. Погребен благочинный Филипп на том же монастырском кладбище, что и гонимый им старец. Матушка вспоминала, как старец Кукша говорил своим духовным детям, чтобы после его кончины приходили на могилку и все ему рассказывали о своей жизни как живому. До тех пор, пока позволяли силы, матушка ездила в Одессу, подолгу жила в монастыре и у духовных чад батюшки, проповедовала прямо у могилы батюшки, рассказывала собравшимся паломникам о великом старце. Как правило, она ездила на могилку к батюшке в памятные дни, день ангела и день кончины. Она и не раз повторяла: «Какой счастливый батюшка! У него 4 небесных покровителя — Косма, Константин, Ксенофонт и Кукша». Это имена старца при крещении, в Рясофоре, при постриге в мантию и в схиме. Здесь, в Одессе, и у самой матушки было немало духовных чад. Сохранились ее письма к некоторым из них. Когда кто-то из близких собирался в Одессу, матушка обязательно просила помолиться на могилке старца Кукши, поставить свечи. Духовная дочь матушки А вспоминает, как та благословила ее на поездку в Иерусалим. Путь лежал через Одессу со словами: «Поезжай, Помолись отцу Кукши, я теперь не могу, поедешь теперь за меня. Сразу пойди и поклонись батюшке, и как только подойдешь к могилке, он будет тебе улыбаться, как живой». Слова матушки исполнились в точности. По приезде в Одессу А. сразу отправилась в Успенский монастырь, купила свечи и подошла к могилке старца. Он улыбался с фотографии, как живой. Случилось это 24 декабря, в день кончины отца Кукши, и по этому случаю собравшимся у могилки раздавали частицы рясы старца. Так матушки привезли эту святыню в память о любимом духовном отце. Вспоминают также, что, будучи в Успенском монастыре, матушка встречалась с патриархом Пименом, когда он приезжал сюда на отдых. Святейший страдал диабетом, и матушка специально для него собирала травы, сушила, делала смеси и передавала их для лечения патриарха. В 1957 году старец Кукша вынужден был уехать из Почаева, но матушка продолжала посещать лавру. В Почаеве она познакомилась с другим старцем, игуменом Иосифом, в Схиме Амфилохием, Головатюк, 1894-1971 годы, который после смерти преподобного Кукши стал ее духовным отцом. В 1960-е годы старец Амфилохий тайно постриг ее в Рясофор с сохранением прежнего имени. Родился он в селе Малая Иловица, неподалеку от Почаева, в многодетной семье. Отец его был плотником и костоправом. От него будущий старец унаследовал особый дар лечить людей, который проявился уже в раннем детстве. Когда началась Первая мировая война, был призван в армию, служил в медсанчасти. Во время боев попал в австрийский плен, откуда ему удалось бежать. В 1930 году пришел в Почаевскую лавру, где принял монашеский постриг с именем Иосиф. В конце Великой Отечественной войны его перевели в дом на братском кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы. Уже тогда его почитали старцем, но особенно прославился он даром исцеления больных и одержимых злыми духами. Тысячи людей со всех концов России шли к благодатному старцу с мольбой о помощи и исцелении от тяжких болезней. Бывало, что батюшка принимал до 500 человек в день. Власти преследовали старца, постоянно требовали, чтобы он прекратил прием людей, но батюшка не мог на это согласиться. Тогда власти изолировали его от народа, насильно поместив в психиатрическую больницу. Через полгода его вызволила оттуда дочь Сталина Светлана Аллилуева, после чего старец до конца своих дней жил в родном селе Малая Иловица. Здесь он продолжал принимать множество приезжавших к нему больных и бесноватых, для которых старец часто был последней надеждой перед лицом надвигающейся смерти от неисцелимых болезней, после того, как лучшие врачи и профессора объявляли, что медицина бессильна им помочь.